ночи, этого страшного утра. Конец. Готово. Сейчас он свалится, потеряет сознание, отключится. Спокойно, доктор Винтер, опомнитесь. Вы слышите меня? Вы слышите меня? Настойчиво тряс его невысокий коренастый мужчина с птичьим профилем. Настоящий гальский петух. Да, я слышу. Я понимаю. Я в порядке, пробормотал он. Ну так соберитесь с силами, орал петух. Меня зовут Рено Перен. Я замещаю инспектора с улицы. Мы им этого не простим, понимаете? Вы должны собраться с силами. Вы нам нужны. Опомнитесь, наконец. И он опомнился. Герман уже не лежал на песке возле его ног. Исчезло и кровавое пятно. Пилот Альдо в сопровождении двух человек шел к катерам, а капитан Боукилика разговаривал с пилотом, стоявшим в проеме двери вертолета. «Послушайте меня, доктор», — настаивал Перен. «Операция продолжается. Со смертью с улицы ничего не кончилось. Вам плохо? Вы не можете сейчас слечь. Дайте ему что-нибудь выпить и сигареты», — приказал он. Мужчина в маскировочном комбинезоне сунул ему в руку плоскую бутылку. Рене Перен выкрикивал дальнейшие указания. Капитан Боукилика обнял Войтеха за плечи и с вымученной улыбкой сказал: «Вы это сумеете, шеф. Обязательно сумеете». Он не знал, что он должен суметь. Он глотнул водки и непонимающе перевел взгляд с одного на другого. «С него достаточно. Он сыт по горло. Единственное его желание — добраться до постели и спать. Спать. А то зарыться прямо в песок. Исчезнуть в глубине пустыни. Ни о чем не знать. Обо всем забыть и обрести, наконец, покой. Если Торчинской не было на судне, — сказал с особенным ударением Перен, — а ее там, видимо, действительно не было, то остается не так уж много мест, где они могли ее спрятать. Мы с инспектором Сурицем рассматривали подобную возможность. Что говорит Коран в таких случаях, капитан? Боукилика медленно повернулся к нему. С минуту размышлял, спрашивает Перен, всерьез или шутит. Потом пожал плечами. Трупы всегда плавают на поверхности вод, а жемчужины остаются спрятанными в песке, сказал он, глядя на Перена тяжелым холодным взглядом. Вот-вот-вот. Именно это я и имел в виду, кивнул спокойно Перен. Им не было никакого расчета держать Торчинску на судне. Это создало бы определенные трудности. Охрана заложников у террористов считается весьма ответственным делом. Стражи должны быть не только надежны, но и достаточно самостоятельны, чтобы в случае опасности принять решение о судьбе жертв. Кроме того, мужчин обычно охраняют мужчины, а женщин – женщины. Ведь если женщина вдруг, предположим, разденется, кое-кто из парней может не устоять. Организация обычно не подвергает своих членов таким искушениям. Так кто же из наших знакомых удовлетворяет всем этим условиям? Правильно, правильно, доктор. Это Сайда, из Тамызрета».